и мне становится не по себе. Позже я попытаюсь доказать, что эти англичане вовсе не лентяи, но все же они любят слоняться без дела и, кажется, появляются в офисе не раньше 11, а это плохо. Кроме того, они, будто оспаривая свое законное право, неустанно твердят, что хотели бы почаще наведываться домой, в Англию. Я возвращаюсь к своей изначальной мысли. Если бы мы могли растить свое потомство в этих краях, и наши дети и внуки уже не старались бы задать дёру, Британская империя распалась бы, прежде чем какое-нибудь собрание вроде комиссии Парнелла успело бы провести половину своих заседаний. Зато позднее, когда образовавшееся государство, подобно подросшим сыновьям, которые вырвались на свободу из родительского дома, наверняка присытились бы этой свободой, опалили бы свои крылья в огне войны и доторговались бы до того, что залезли по уши в долги и испытали бы многое другое, мы с вами стали бы свидетелями грандиознейшего воссоединения и пересмотра тарифов. Тогда все вместе эти государства охватили бы земной шар, словно широким железным поясом. В его пределах свободная торговля, вне жесткая покровительственная пошлина. Такое обширное осиное гнездо не посмело бы тронуть и пальцем любая коалиция. Этой мечте не суждено осуществиться еще долгие годы. Но придет время, и мы добьемся чего-нибудь в этом роде. А пока что наши люди, эти перелетные птицы из Канады, Австралии, с Борнео, на этом острове пора покончить с неразберихой, чтобы не упускать всех возможностей, сотен разрозненных островков твердят в один голос: мы еще не окрепли, но придет день. О, дорогие соотечественники, те, кто варится живьем в Индии и ругает любое правительство в Англии. Быть англичанином — это великолепно. Нам выпал жребий жить на прекрасной земле. Да, у нас обширное наследие. Разверните карту. Взгляните на ленту полуострова Малакка, который тянется на 1000 миль в южном направлении. Пенанг, Малакка, Сингапур скромно подчеркнуты красными чернилами. Теперь смотрите. Мы имеем своих резидентов в каждом более или менее заметном малайском государстве. Наше влияние распространяется от экватора до Кеды и Сиама. Господь прежде вложил в эту землю золото и олово, а потом поместил туда англичанина, который создает компании, приобретает концессии и продвигается вперед. Например, одна из наших компаний внутри страны владеет концессией на территорию в 2000 квадратных миль. Это означает право на разработку полезных ископаемых, на несколько тысяч кулей и на постоянную администрацию, как у нас в Индии на угольных копьях, где лица, возглавляющие шахты, настоящие короли, облеченные почти неограниченной властью. За компаниями потянутся железные дороги. Пока что местные газеты довольствуются тем, что не жалеют строк на разговоры о них, и до настоящего времени на полуострове, неподалеку от цивилизованного поселения Pirate's Creek, положили всего 23 либо 24 мили узкоколейки. Правда, султан Джохора обещал или обещает концессию на строительство сквозной железной дороги в своем государстве, которая в конечном счете соединится с линией в Pirate's Creek, а в Сингапуре давно уже зарятся на строительство полуторамильного моста через пролив. Итак, будет положено начало великой магистрали, о какой мечтал Кольхаун. От Сингапура она пойдет через всевозможные мелкие государства и Сиам на соединение с великой железнодорожной системой Индии. И тогда заказывайте билеты отсюда непосредственно до Калькутты. Что-то похожее на подробное описание подобных проектов, которые время от времени обсуждаются здесь, заняло бы по объему